Повисла недолгая тишина. «А что расскажете про легендарные напитки?» — весело произнес Лебедев и отхлебнул чай. «С ними все просто». Бадмаев улыбнулся, отчего щелочки глаз стали уже. «Легенды и мифы всех народов говорят об одном и том же напитке». «Как так?» — искренне удивился Лебедев. «Да так. Легендарный напиток — это всего лишь эликсир жизни». Ванзаров невольно подумал, что зря теряет время с этим тибетским знахарем. «Вижу, господа, вы немного удивлены», — заметил Бадмаев. «Однако это известно любому гимназисту. Просто эликсир жизни у разных народов назван разными именами. Начать с Древней Греции. Что голуби приносили Зевсу?» «Кажется, амброзию», — не очень уверенно вспомнил эксперт. «Нектар. Голуби кормили маленького Зевса нектаром», — сделал ударение на последнем слове Бадмаев. «Амброзия — это пища богов, а нектар, что в дословном переводе значит «преодолевающий смерть», давал олимпийцам вечную юность и бессмертие. Впрочем, в Египте его называли «эссенция Ники». Его приносил из далекой неземной страны Феникс, заметьте, птица вечного возрождения. А мед поэзии, который выкрал древнескандинавский бог Один, тоже эликсир жизни. Сделанный из слюны богов, пчелиного меда и крови карлика, мед поэзии давал силу, молодость и просветлял разум. Да что там далеко ходить? В русских сказках живая вода — что это, как не эликсир жизни древних славян? «А еще?» — поинтересовался Лебедев. «Пожалуйста, сколько угодно. В Китае чудесный гриб джи в лапах лунного зайца, из которого нужно было приготовить отвар. В Индии это амрита, божественный напиток бессмертия. С полной чашей амриты из глубин океана появился бог врачевания Тханвантари. Он напоил этим эликсиром богов, и они, почувствовав силу и молодость, победили асуров, загнав их глубоко в недра земли. У индейцев Америки волшебный напиток метль, приготовленный из растения, в которое превратилась божественная дева Майя-Уэль, давал силу жизни и вечной молодости. У древних иранцев Хаома, которая дарила бессмертие. Сам Заратуштра восхвалял божественные свойства этого напитка. «Потрясающе!» — воскликнул Лебедев. «А вы позвольте, я закурю?» «Нет», — строго сказал Бадмаев. «Еще с прошлого раза не выветрился запах ваших сигариль». Лебедев пожал плечами. «Это лишь мифы», — задумчиво проговорил Ванзаров. «А что известно о реальных эликсирах бессмертия?» «Извольте». Бадмаев поудобнее устроился в кресле. В 1795 году в столицу Японии Эда прибыл старик Мамие. Он сказал, что ему 193 года. Крестьянин дожил до таких лет, потому что занимался прижиганием особых точек – Цзу-Сан-Ли-Йо. Он открыл императору секретные точки, зато и был награжден мешком риса. Правда, император умер через несколько лет, но это мелочь по сравнению с поиском эликсира в Китае. За 2000 лет до нашей эры маг Сюй-Фу отправился в экспедицию за травой бессмертия, взяв с собой на корабли несколько сот непорочных дев и юношей, больше их никто не видел. Но особо интересовались эликсиром бессмертия даосские алхимики. Они называли его «великое снадобье» или «киноварный эликсир». Родион Георгиевич прекрасно помнил, что киноварь — это соединение серы и ртути, сильное ядовитое вещество, но впервые слышал, чтобы с его помощью достигали бессмертия. «Даосы считали киноварь мистическим андрогином», — продолжал Бадмаев, «веществом женско-мужской природы из-за свойства смеси менять при нагревании цвет от белого к красному. Китайцы видели в киноваре главный символ эликсира жизни — соединение белой спермы отца и красной менструальной крови матери. Для полного эффекта в эликсир добавляли свинец и мышьяк». «Это не эликсир жизни, а просто отрава», — строго заключил Лебедев. «Несколько китайских императоров ею благополучно отравились», — кивнул лекарь. Даосов казнили с особой жестокостью, но это не остановило поиски. Для приготовления эликсира Цуй Вэй Цзы советовали ввести в желудок утки киноварь, потом отварить на пару и регулярно пить. Ванзаров невольно представил себе эту ужасную гадость и поморщился. «Это еще что?» — ехидно произнес Бадмаев. «Для приготовления эликсира Кан Фэй Цзы использовали смесь из яиц вороны, аиста и крови воробья. Смесь соединяли с киноварью, клали на 100 дней в яйцо лебедя и покрывали лаком». Родион Георгиевич почувствовал, как к горлу подступил комок тошноты. Также считалось, что эликсир бессмертия можно получить, если вымочить семена 5 злаков в смеси из костного мозга журавля, толченых черепашьих панцирей, рогов носорога и яшмы. Рекомендовалось пить натощак. «Пощадите Ванзарова, ему плохо», — засмеялся Лебедев. Бадмаев взял со стола бурый корешок, понюхал и положил обратно. «Я хотел показать, господа, на что шли люди на Востоке, чтобы получить эликсир бессмертия, хотя на Западе было положено не меньше сил. Вся средневековая алхимия искала в философском камне великий эликсир». «Вы уверены?» — с сомнением произнес Ванзаров. «Какое отношение алхимия имеет к эликсиру жизни?» «Одно из главных свойств философского камня — давать здоровье и вечную молодость. Те, кто в долгих трудах создал его, доказали это личным примером, как Николя Фламель или Парацельс. Но были рецепты эликсира жизни попроще, то есть для всех. Советовали пить человеческую кровь или дегтярную воду, или воду доктора Стивенса из набора 12 провансальских трав, или чай графа Сен-Жермена, который и ныне можно купить в любой аптеке как слабительное на основе сенны, или есть свежих гадюк, или даже спать между несколькими молодыми девушками. Назывался такой способ «сунамитизм» и был очень популярен у французских аристократов до Великой революции. «Буду знать, как продлить молодость», — удовлетворенно крякнул Лебедев. «В этом случае советую вам, Аполлон Григорьевич, практиковать и особую технику сексуального соития под названием «заставить реку Хуанхэ течь к истокам». Китайцы считают ее основой молодости и долголетия». «Это что ж такое?» «А это умение мужчины достигать оргазма без семяизвержения», спокойно ответил доктор тибетской медицины. У Ванзарова начал болеть затылок. От запаха тибетских трав, от рецептов чудовищных китайских эликсиров и от бесполезности потраченного времени Родион Георгиевич попросту разозлился. «Асома!» — вдруг резко спросил сыщик. «Что?» — насторожился Бадмаев. «Вы ни слова не сказали о Соме». Ванзаров смотрел прямо в глаза буряту. «Она тоже эликсир жизни?» На лице Бадмаева не дрогнула ни одна морщинка. Узкие глаза внимательно изучали сыщика. «Сома — легендарный напиток древних ариев», — медленно произнес бурят. «Описан в гимнах Ригведы. Считалось, что сома дарит веселье и радость, возможно, сильно опьяняя. На изображениях в некоторых храмах бог богатства Кубера стоит рядом с кувшином, в которых хранят сому. Кувшин охраняют ядовитые змеи». «Из чего делали сому?» «Из какого-то неизвестного растения. Я слышал, что служители индуистских храмов много раз пробовали ее получить, но все безрезультатно». «Значит, сома — чистый вымысел?» — заключил Ванзаров. «Возможно, в древности и был какой-то напиток, который поднимал силы, но все это давно забыто». Бадмаев поднялся из-за стола. «Прошу простить, господа, но меня ждут пациенты». «Вы слышали о профессоре Серебрякове?» Бадмаев нахмурил лоб. Кажется, он действительно не мог вспомнить. «Это господин, который читает общедоступные лекции по истории древних религий», — пренебрежительно усмехнулся лекарь. — «Не люблю дилетантов. Рад был познакомиться». Выйдя за ворота дачи, Ванзаров плотнее запахнул пальто. — «Что же это Бадмаев так мало рассказал о соме?» — язвительно спросил он эксперта. — «И почему не упомянул ужасы, которыми стращали вы? Может, стоило прочитать ему цитату из «Овсяника Куликовского» или стишки из вашей бумажки. — Да, что-то темнит, Бурят, — неохотно согласился Лебедев. — А я думаю, он сам пытался получить сому, — заявил Ванзаров, — или, как минимум, сильно интересовался ею. — Не исключено. У него такой набор трав, и, судя по всему, у господина Бадмаева ничего не вышло, — заключил Родион Георгиевич. — Да, а вот дилетант Серебряков взял и сделал, — уверенно заявил Лебедев. Ванзаров повернулся к криминалисту. «Знаете, что мы сейчас предпримем? Вызовем Джуранского, чтобы он вытряс из Бадмаева душу, поедем на квартиру Серебрякова и попробуем найти эту треклятую сому. Но, Родион Георгиевич, полиция может войти в частный дом только в 4 случаях», — напомнил эксперт. «Значит, это будет 5-й», — заявил Ванзаров.